она не стала перечитывать написанное, потому что знала, что оправдываться значит только подтвердить сказанное. Скорее всего, Нэнси права, и она добровольно отказалась от серьезных отношений, разрешив таким образом для себя парадокс любви и, видимо, совершила ошибку. Несмотря на некоторое чувство неловкости, Лаура испытала облегчение, выплеснув на бумагу размышления из своего жизненного опыта. Ей не терпелось узнать мнение Фредди. Она практически не сомневалась, что коллега догадается о личном характере ее рассуждений. Предугадать, когда Фредди ответит на сообщение, было невозможно. Лаура удивилась самой себе, когда на следующий день заглянула в свой почтовый ящик в поисках ответа от Тревор. Но больше всего ее поразило то огорчение, которое она испытала, не обнаружив ответа. Прежде Лаура не замечала за собой привычки от чего-либо зависеть, особенно от какого-то письма. Удивление уступило место злости, терпеливое ожидание сменилось нервозностью, а расстройство раздражением. Прошла неделя, а в ее ящике было только одно сообщение – приглашение на следующий конгресс. Может быть, Фредди согласится снова составить ей компанию? Лаура поняла, что ей хотелось проводить больше времени рядом с этим человеком, на которого она так злилась и которым так восхищалась. Спокойствие, Лаура! Обратился к ней внутренний голос, в котором она узнала интонации своей матери. Но, несмотря на это, в этот раз она его ослушалась. Она испытывала возбуждение, без всякого сомнения. Для беспокойства были основания. Наверное, ей следовало позвонить Фредди и спросить, когда он сможет ответить на ее сообщение. Ну и что, что она ему никогда не звонила? В ее телефонной книжке записан номер, который Фредди продиктовал ей в Клинленде. Почему бы и нет? Она нашла номер и набрала его. На том конце провода уже послышались первые гудки. Когда она вспомнила, что Фредди сообщил ей, что уехал до понедельника, она повесила трубку, не дожидаясь, когда включится автоответчик. Прошло 4 долгих дня, прежде чем на мониторе Лауры высветилось сообщение от Тревора.